Я не имею права распоряжаться деньгами, которые мне не принадлежат. Если они узнают о том, что я собираюсь сделать, вы даже представить себе не можете, что будет со мной, — хриплым голосом проговорила Лорелли. Один из них — хирург, он алкоголик. Он проводит свое время в экспериментах над животными и теми людьми, которые попадают к нему в руки. Я видела результаты некоторых из его опытов. Если они узнают, что я их продала, я стану одним из подопытных кроликов. Я вручаю в ваши руки больше, чем свою жизнь. Вы должны мне обещать. Я не помогу вам, если вы не дадите мне слова. Немного поколебавшись, Мариан сказала: «Решено. Вы получите деньги. И абсолютно точно, что вы не скажете полиции?» «Нет». Лорелли опустила оружие, сунула его в карман и прислонилась к стене. Трое остальных встали. «Он спрятан в том доме, не так ли?» — спросил Харри. «Да. На 50-метровой глубине. Под домом оборудована целая серия подземных комнат», — сказала Лорелли. «Я знаю, где он, и как можно до него добраться. Трудно и опасно». «Вот как?» — сухо спросил Харри. «Стоит лишь нажать на кнопку, и каждый коридор может быть затоплен. Повсюду сигналы тревоги. Каждый отсек закрывается автоматически бронированными дверями. Везде охрана, в паре собаки. Так как же вы сможете помочь уйти ему?» — спросил Харри. «Я должна изучить план», — ответила Лорелли. «Но вначале я хочу быть уверенной в том, что вы дадите мне деньги. У нас, по крайней мере, 3 дня. Я дам вам план мест, где стоят сигналы тревоги и где дежурят охранники. Я сообщу вам все детали, которые вы захотите узнать. Но это займет некоторое время. В четверг вечером я приду сюда снова с готовым планом. А у входа стоял и слушал Вилли. Его рябое лицо хранило испуганное и гневное выражение. Она сейчас выйдет. Она сейчас выйдет. Она не должна меня видеть, — сказал он себе и бесшумно скользнул к двери вниз по лестнице. Глава 10. Дон печально смотрел на 5 сигарет, составлявших все содержимое его портсигара. Он решил не поддаваться искушению и оставить их на крайний случай. Он сидел на охапке соломы, брошенной на пол, прислонившись к стене с остальным кольцом на лодыжке. Он спрашивал себя, не воспользоваться ли ему в следующий раз, когда ему принесут поесть, зубцом от вилки для того, чтобы открыть замок на стальном кольце. Он был ошеломлен, когда из темноты выскочила Лорелли и вошла в круг света, в котором он сидел. Она, казалось, очень нервничала. Ее лицо было бледно, а глаза выдавали владевший ею страх. Она подошла и опустилась на колени рядом с ним. «Я говорила с вашим секретарем», — прошептала она. «Я сказала ей, что помогу вам выбраться отсюда. За это я хочу 250 тысяч долларов. Ваша секретарша обещала их мне, но платить должны вы, так что я хочу заручиться вашим согласием». Дон ясно видел страх в ее глазах. Он понимал, что она говорит правду. «Неплохая сумма. почему такой внезапный поворот?